1952. 10А. Сохраните торжественное настроение в дни печали и скорби, ибо идущее окончательное разделение означает суд. И отошедшие Ошуюю потеряны для планеты навсегда, так как избрали свой путь, и участь разделят иерархии тьмы. Тьма хочет покончить с землей взрывом и уплыть на обломках. Но свет побеждаем не бывает. Отстояли планету. В этом тьмы поражение. Неистовствует тьма, но это бессилие ярости. Темным уготован Сатурн. Карающий меч космической справедливости опустится на головы темных. Кто защитит их от огненных энергий пространства? Где найдут спасение? Но на земле тьма совершит свое последнее великое предательство, предаст своих верных слуг. И превратятся в прах и пепел все их хитроумные построения. Превратится в прах все, ради чего души свои они предали тьме. Сметено будет все темное, и тот, кто гонялся за миражом их посулов, прельщений и предал душу свою ради них, лишится всего, даже той частицы света, который был жив. Тускло будет темным. Утверждаю, заря жизни занимается над землею, и дети света встретят ее, избавительницу, радостью и в воскресении духа, и увидят солнце жизни. Но над теми предавшимися тьме взойдет заря смерти, и солнце смерти покажет им свой лик. Есть планеты жизни, и есть планеты смерти, мертвые планеты, и живые мертвецы, еще обитающие на земле, но им, мертвым планетам, созвучащие. Уйдут они прочь, по закону магнитного созвучия. Неистовствует тьма в последней бесплодной борьбе. Нет судей, нет свидетелей. Каждый будет увлечен в вихрях магнитного притяжения энергиями своей собственной сущности. Каждый своей сущностью и накопленными в ней энергиями будет вовлечен в орбиту притяжения, соответствующую ему по составу элементов, им самим вложенных в свою ауру. Неотвратимо грядущее, неотвратима судьба обреченных, самообреченных. Уже закрылись духовные очи многих. Магнит отрицательных энергий действует, а они, ничего не замечая, в прогрессии устремления стремительно несутся к бездне, где ждет их конец. Так избравшие путь тьмы получают награду свою.